Аннушка была арестована в то время, когда производила попытку вручить кассирше в универмаге на Арбате 10-долларовую бумажку. Рассказ Аннушки о вылетающих из окна дома на Садовой людях и о подковке, которую Аннушка, по ее словам, подняла для того, чтобы предъявить в милицию, был выслушан внимательно. «Подковка действительно была золотая с бриллиантами?» — спрашивали Аннушку. «Мне ли бриллиантов не знать?» — отвечала Аннушка. «Но дал-то он вам червонцы, как вы говорите». «Мне ли червонцев не знать?» — отвечала Аннушка. «Ну а когда же они в доллары-то превратились?» «Ничего не знаю. Какие такие доллары? Я и не видела я никаких долларов», — визгливо отвечала Аннушка. «Мы в своем праве. Нам дали награду, мы на нее ситец покупаем». И тут понесла Колесину о том, что она не отвечает за домоуправление, которое завело в пятом этаже нечистую силу, от которой житья нет. Тут следователь замахал на Аннушку пером, потому что она порядком всем надоела, и написал ей пропуск вон на зеленой бумажке, после чего, к общему удовольствию, Аннушка исчезла из здания. Потом вереницей пошел целый ряд людей, и в числе их Николай Иванович, только что арестованный исключительно по глупости своей ревнивой супруги, давший знать в милицию под утро о том, что ее муж пропал. Николай Иванович не очень удивил следствие, выложив на стол шутовское удостоверение о том, что он провел время на балу у сатаны. В своих рассказах, как он возил по воздуху на себе голую домработницу Маргариты Николаевны куда-то ко всем чертям на реку купаться, и о предшествующем этому появлении в окне обнаженной Маргариты Николаевны, Николай Иванович несколько отступил от истины. Так, например, он не счел нужным упомянуть о том, что он явился в спальню с выброшенной сорочкой в руках и что называл Наташу Венерой. По его словам, выходило, что Наташа вылетела из окна, оседлала его и повлекла вон из Москвы. «Повинуясь насилию, вынужден был подчиниться», — рассказывал Николай Иванович, и закончил свои россказни просьбой ни словом не сообщать об этом его супруге, что и было ему обещано. Показания Николая Ивановича дало возможность установить, что Маргарита Николаевна, а также равно и ее домработница Наташа, исчезли без всякого следа. Были приняты меры к тому, чтобы их разыскать. Так непрекращающимся ни на секунду следствием и ознаменовалось утро субботнего дня. В городе в это время возникали и расплывались совершенно невозможные слухи, в которых крошечная доля правды была изукрашена пышнейшим враньем. Говорили о том, что был сеанс в Варьете, после коего все 2000 зрителей выскочили на улицу, в чем мать родила, что накрыли типографию фальшивых бумажек волшебного типа на Садовой улице, что какая-то шайка украла пятерых заведующих в секторе развлечений, и что милиция их сейчас же всех нашла, и многое еще, чего даже повторять не хочется. Между тем, время приближалось к обеду, и тогда там, где велось следствие, раздался телефонный звонок. С Садовой сообщали, что проклятая квартира опять подала признаки жизни в ней. Было сказано, что в ней открывали окна изнутри, что доносились из нее звуки пианино и пения, и что в окне видели сидящего на подоконнике и греющегося на солнце черного кота. Около 4 часов жаркого дня большая компания мужчин, одетых в штатское, высадилась из 3 машин, несколько не доезжая до дома номер 302-бис по Садовой улице. Тут приехавшая большая группа разделилась на 2 маленьких, причем одна прошла через подворотню дома и двор прямо в 6-е парадное, а другая открыла обычно заколоченную маленькую дверку, ведущую на черный ход,